Но Ходосевич вовсе об этом не думал. Он думал о Петерсе. Но до того, как Локкарт вернулся к себе на родину, прошло не менее 2 недель. Только теперь все было по-иному. Мура приходила ежедневно, приносила все из того же неисчерпаемого американского Красного Креста, сардинки, вино, масло, и сама вместе с ним ела эти яства или только делала вид, что ест. Голод в Москве стоял острый, и даже в столовой, где Чичерин и Карахан угощали завтраками германских, скандинавских и персидских дипломатов, часто бывал жидкий суп и перловая каша, и тяжелый сырой хлеб, полный соломы и плохо перемолотого овса. Это было только начало. Через полгода уже не было и этого. И только тогда идейные спартанцы на верхах правительства после долгих колебаний начали организовывать хотя бы для ответственных работников и их гостей сносное питание. Долгие колебания не давали им этого сделать раньше, потому что, надо это признать, идейным спартанцам, поколению, родившемуся между 1870 и 1890 годами и воспитанному на социал-демократических принципах, было нелегко и непросто признать, что население делится на тех, кому необходимо иметь кусочек мяса и фунт сахара в месяц или новые калоши, и на тех, кто может обойтись без этих роскошеств, если, конечно, он не был контрреволюционером. Такие категории не входили в их план, и пухнувшие от голода дети мелких советских служащих и умирающие на скамейках бульваров старики-пенсионеры, которым, разумеется, нельзя было давать карточки первой категории, даваемые ответственным работникам, как-то не входили в схему людей, имевших, по старомодному выражению, идеалы и идеи героев, к которым они преклонялись. В этом последнем поколении чистых революционеров, со всей их нетерпимостью к врагам, людей, насаждавших красный террор, были еще живы принципы, по которым они своих не убивали и голодом не морили, и оценку человека производили, принимая во внимание не только его настоящее, но и прошедшее, и возможное будущее. Но дифференциация была произведена и очень скоро. Только благодаря дифференциации в рангах они и выжили, другого выхода у них не было. Среди остальных граждан по Дарвину выживали наиболее приспособленные. Мура приходила на час, на два, и их обоих по распоряжению начальства оставляли вдвоем. Они почти не говорили о будущем, то есть о том времени, когда он будет освобожден. Оба понимали, что это будет концом их отношений, потому что ему не дадут и недели прожить на свободе в Москве. Они говорили о прошлом. И он пытался узнать подробности ее жизни в настоящем, что она ест и куда ходит. И он 2 раза заставил ее рассказать о ее недавнем сидении в тюрьме с вдовой бывшего военного министра Сухомлинова, которая оказалась сильной женщиной, поддерживала всех вокруг и пошла на смерть без страха. Мура рассказала о своем освобождении, как она вышла на улицу и пошла, как во сне, не в ту сторону, куда надо было, и долго шла, пока не сообразила, что идет совсем не туда. Одного она ему не рассказала. При первом допросе, когда она отрицала свою близость с ним, из толстого дела, лежавшего на столе, были извлечены 5 фотографий и показаны ей. Она в объятиях Локкарта, она у него на коленях, они оба в постели. И тогда она потеряла сознание, в первый раз в жизни. Когда она пришла в себя, пришлось попросить полотенце или просто тряпку. Ей вылили на голову графин воды. Над ней стоял Петерс. Когда она теперь приходила в кавалерский флигель, на ней все еще были красивые дорогие вещи, сделанные у дорогих портных 2-3 года тому назад. Их было мало, и они грозили превратиться в лохмотье. Шить она не умела, не была научена. Стирать было не в чем, да и нечем. Не было ни горячей воды, ни мыла. Наступали холодные ночи. На деревьях вокруг Арбатской площади, во дворах Хлебного переулка, где она продолжала жить на истерзанной мебели, почти уже не было листьев. Голые сучья впервые показались людям страшными, зловещими предвестниками гибельной зимы. Первой убийственной зимы. И, может быть, не последней. Вертемон скрылся. Он спрятался в шведском посольстве. Рейли ушел в подполье.